Как следует шпионов ловить? На следующий день на КП никто старался не заходить, потому как комполка общался по телефону с дивизией на предмет организации зенитной защиты нашей поляны. Как потом будет сказано в бриллиантовой руке, используя местный диалект и идиоматические выражения. В эмоциональном фоне командир начинал переходить от стадии каления в стадию свечения. Поэтому все, кто не был связан с необходимостью присутствия на командно-диспетчерском пункте, решили, что лучше заглянуть на узел связи или оценить состояние веренной техники на противоположной стороне поля. И вообще, погода хорошая, чего в духоте-то сидеть? Когда у Храмова боевой задор несколько ослаб, и он пошел злобно дымить возле КП, за дело взялся наш комиссар полка, а следом подключился Чернов. Кому они с интервалом в минуту настойчиво втолковывали, что самодельная установка испаренных шкасов – это имитация бурной деятельности, не в курсе. Зато оценил манеру выполнения кольцевой атаки – классический штурмовой круг. Осмелюсь предположить, что через пару часов на другом конце провода народ начал вздрагивать от каждого телефонного вызова. Так или иначе, но эффект был достигнут. До довоенного штата зенитного прикрытия нас, конечно же, не оснастили, но в нашем расположении обосновался взвод зенитчиков с 4 МЗАшками и чернявым лейтенантом. Пару зенитных автоматов поставили в районе КП и столовой, а другую пару отнесли к капонирам. Ребята, бойцы БАО с зенитным суррогатом из шкасов, тоже были отданы под руководящую длань командира зенитчиков. На одной из сосен был оборудован пункт наблюдения с полевым телефоном. Посмотрев на все эти древесные мероприятия, я почему-то вспомнил эльфов с их деланями. Здесь и далее примечание автора. Делань – платформа из досок с отверстием посередине для веревочной лестницы, установленная на дне золотолиственной чаши в кроне Мелорна, Лориэн, Средиземье, служит для расположения наблюдателей и легких отрядов типа рейнджеров. У Делани нет стен, даже перил не имеется по краям, только переносной плетень из прутьев, который защищает часовых от ветра. Знаменитая Делань Эмроса. Конец примечания. Тем более, что наблюдатели одевали маск-халаты. У меня где-то в прежней реальности похожий завалялся, только здесь распятновка была другого вида. Пятнами, или, как тут кто-то сказал, амебами. Короче, ребята изображали разновидность лесных эльфов. Вот не дай бог они там проспят все на свете. Определять эмпирическим путем, выдержит ли наше поле нормальную бомбардировку хенкелями или штуками, крайне не хотелось бы. Теперь зенитную мощь аэродрома составляли 4 арт-системы 61К образца 39 года, важно целые 37 мм. Чем это я был недоволен? Просто по наивности думал, что поставят 4 76-миллиметровых объединенных Пуазо. А тут... Оказывается, таким макаром усиливают прикрытие только крупных аэродромов, типа Кубинки или Тушино, а для нас и то, что выбили, являлось невиданной роскошью. В общем, в том или ином виде, но зенитное прикрытие у нас все-таки появилось. Еще одним из последствий налета стала повышенная активность нашего особиста. Он и так излишней ленивостью не отличался, а тут вообще забыл про сон и про нормальный отдых. Комендантский взвод, хотя тихонько матерился, но четко выполнял все новации шебутного командира. Но наш лейтенант ГБ на этом не успокоился. Он своей властью забрал из БАУ бойцов в помощь своим орлам и организовал из них полуроту. Поначалу эти воины весьма радостно отнеслись к данному событию. Воронки заравнивали, и наш лесной городок чинили другие, пока они с комендачами бегали. Ближе к вечеру красноармейцы поняли, в какую засаду попали. Ужин у них накрылся медным тазом, как и отбой. Особист за сутки после налета прочесал все окрестные лесочки, полянки и болотца. Кроме нашей стандартной телефонной воздушки, организовали замаскированную линию связи в сторонке от основной. Были усилены ночные патрули. появилось несколько дополнительных скрытых пикетов, вынесенных подальше от нашего поля. При этом в караул ходило точно такое же количество бойцов, как и прежде. По всем направлениям нашей деятельности произошло скрытое усиление охраны поля и городка. Даже машину, на которой технари поехали на дивизионные склады, сопровождала полуторка с отделением бойцов в полном вооружении. Попытка технарей забыть свои наганы привела к непродолжительной беседе, в ходе которой им было указано на нарушение требований передвижения личного состава при фронтовой полосе. Кроме того, родителей наших техников обвинили в противоестественной связи с отдельными представителями флоры и фауны. Были озвучены угрозы, что в случае повторения подобной ситуации с нашими несчастными черными душами вступят в извращенные половые отношения все диверсанты и разведчики противника в округе, но только при условии, если они успеют сделать это прежде, чем командование полка и особый отдел. Наш рыжий садист куда-то гонял часть своей команды по ночам. Иногда они брали полуторку и совершали рейды по окрестностям. Что и почему делал полковой особист, стало ясно примерно через 5 дней, после того, как был налет. Лётсостав никто не трогал, и поэтому обо всем пилоты, конечно же, узнали самыми последними, из чужих слов. А выглядело это так. По лесной дороге, подвывая мотором на пригорках и подпрыгивая на кочках, катилась потрепанная полуторка. За рулем находился степенный ефрейтор с черными петличками артиллериста. Рядом в такт машине, подпрыгивавший на неровностях фронтового тракта, покачивался его непосредственный начальник со шпалами капитана. В кузове, негромко матеря свою солдатскую долю, сидела пара бойцов с СВТшками. Временами машина останавливалась, капитан доставал планшет с картой и расспрашивал встречных о потерявшемся хозяйстве какого-то Степанова, которое должно было быть где-то в этом районе. Обычно командиры подразделений, спешащих по своим делам, пожимали плечами и разводили руками. Иногда кто-нибудь давал направление, вроде как в километрах в 5 вон там. Потом тыкали пальцами в карту и в стороне предполагаемого направления, и полуторка продолжала путешествие. В ходе долгих мытарств по лесным и полевым дорогам однажды, ближе к полудню, капитан со своей командой неожиданно уперся в березовую жердину, перекрывавшую дальнейшее движение по перелеску. На дровеняке были привязаны ленточки, когда-то бывшие красными, а теперь совершенно неопределенного цвета. Красноватые тряпочки символизировали, что жердина в настоящее время выполняет ответственное задание по недопущению посторонних, то есть служит шлагбаумом. Полусонный сержантик с карабином на плече, по мере своих скромных возможностей, выполнял обязанности Цербера при этих импровизированных воротах. Рядом под навесом, сооруженным из плащ-палатки, висели шинель бойца и его худой сидр. Полуторка остановилась в паре шагов от импровизированного шлагбаума. Недовольный и раздраженный капитан покинул свое место и, держась за ремень, встал у полуторки. «Сержант, ко мне!» – последовала команда. Караульный явно восточных кровей в развалочку и неторопливо начал приближаться к старшему по званию. Карабин как-то нелепо торчал у него прикладом вверх. Весь вид выражал ленивую расслабленность. На полусонной рожице, казалось, так и застыл вопрос. «Ну и чего вы все тут шляетесь? Не даете человеку наслаждаться тишиной и покоем?» «Сержант Косымов, товарищ капитан», — представился караульный с сильным акцентом. «Какого черта вы здесь делаете? Почему перегородили дорогу? На каком основании не даете проехать?» — начал с металлом в голосе заводиться капитан. «Так командира приказал. Никого, говорит, не пускай, не положено», — начал оправдываться боец. «Ну и вид же у него». Ворот помятой и давно не стиранной гимнастерки расстегнут. Сапоги уже с месяц как не видели щетки. Растянутая пилотка еле сидит на затылке. Кто же догадался такому чучелу присвоить звание сержанта? «Что у вас там дальше?» «Не знаю, что дальше. Не положено. Поле дальше знаю. Что за полем, не положено. Открывай проезд. Мы на поле развернемся и обратно поедем». «Не положено. Командир потом ругаться будет. Скажет, зачем пустил. Скажет, шапка, ружье, ремень сдавай и иди в яму под арест». «У меня задней скорости нет, я развернуться не могу», — присоединился к разговору ефрейтор, покинувший водительское место. «Ты, браток, пусти, я только развернусь на поле, а капитан с тобой тут постоит». «Не положено. Командир строгий, наказать будет». «Ну ладно, но что ты уперся как баран, не положено, не положено. Я ж по-быстрому, никто и не узнает», — уговаривал ефрейтор, все ближе подходя к несговорчивому сержанту. Бойцы в кузове полуторки подобрали свои светки и, похоже, приготовились тоже спрыгнуть, для того, чтобы принять участие в переговорах. Мизансцена. Капитан ругается, охранник шлагбаума упирается и твердит про грозного начальника. Водила полуторки приближается к нему, а бойцы сопровождения готовятся покинуть транспорт. Перевернулась в один миг. Сонную тупость сержанта сменили молниеносные плавные движения. Мягкое перемещение назад на разрыв дистанции. В левой полусогнутой руке у него материализовался ТТ и уставился капитану в живот. Карабин, перевернувшись на ремне вокруг плеча, оказался в правой. Ствол замер в паре метров от груди ефрейтора. «Только дернись!» – неожиданно на чистейшем русском услышали пассажиры полуторки. Времени на то, чтобы понять, что произошло, у них уже не было. Ближайшие кусты превратились в бойца со вскинутым карабином. Кочка у дерева стала автоматчиком с ППШ, который не замедлил дать очередь поверх голов красноармейцев, находящихся в кузове полуторки. «Стоять! Бросай оружие!» Капитан и водитель ошарашенно замерли. Косымов, не опуская пистолета, скользнул им за спину. Один из бойцов полуторки бросил винтовку в кузов, второй еще размышлял. Водитель попытался резко нырнуть под машину. Почти одновременно звонко хлестнули два карабинных выстрела. Капитан, попытавшийся двинуться, чтобы уйти с директрисы, получил пулю ТТ в левое плечо. Он согнулся и попытался выполнить кувырок, но в результате наскочил на встречный сапогом в голову и отлетел к колесу. Автомат снова выдал короткую очередь, и сопровождающие в кузове скрылись за бортом. «А ну не шали!» Оказалось, что Косымов уже оседлал крышу машины, и теперь ствол ТТ совершенно ясно говорил, что дальнейшие попытки воспользоваться оружием и оказать сопротивление будут крайне вредны для здоровья. «Медленно встали!» – скомандовал сержант. «Теперь по одному, аккуратно, спрыгиваем! Вот хорошо, вот умница! Лицом к борту! Руки раскинуть! Уперся в борт! Сделай два шага назад! Руки от машины не отрывать! Я кому сказал?» Бамц! Звонко хлопнул пистолетный выстрел над ухом упрямца. «Ноги шире! Стоять! Кому сказал стоять?» К моменту прибытия полуторки с особистом и группой быстрого реагирования, это я им такое название подбросил, а всем понравилось. Двое задержанных в позе звезды под охраной автоматчика стояли у борта полуторки. Капитан и водитель лежали возле переднего колеса полуторки под прицелом бойца с карабином. Косымов, как-то сразу став гибким, ловким и подтянутым, чуть в стороне занимался проверкой вещей и документов задержанных. Мы загорали на КП, просматривая метеосообщения и оперативные сведения на 12.00. На нашего лейтенанта ГБ, быстро прошедшего в командирский отсек, особого внимания никто не обратил. Наш лейтенант, как киплинговский кот, всегда ходил сам по себе и там, где ему вздумается. Через некоторое время он вышел с майором Черновым, и они направились к выходу. Возле нашего столика, где мы сидели со сводками и картами, особист на секунду остановился и внимательно посмотрел в мою сторону. «Журавлёв, ты в таблице вылетов?» «Резерв. После обеда первая работает». «Предупреди Ковалёва и давай, догоняй нас. Я на сегодня тебя забираю». «Все страньше и страньше», как говорила Алиса. «Это если с парнями размяться-помахаться, так я ж завсегда согласный. Правда, не припомню, чтобы для тренировки меня забирали днем и прямо с капе. Обычно это вечерком было или утречком. Кто-нибудь из комендачей тихонько зайдет, чтобы остальных не будить. В плечо там стукнет или соломинкой пощекочет. Это уж у кого на что фантазия заточена. Андрюху и некоторых других ребят тоже с собой иногда брали. А если мы отмахивались, типа еще часок покемарим, то нас оставляли в покое. Нестандарт несколько напрягает, в частности в исполнении нашего особиста. Не сказать, что я трепетал перед водянистыми очами змея, но лишний раз беседовать с ним на темы, далекие от истории, анатомии и боевых искусств, не хотелось категорически. Расслабляться было совершенно невозможно, как на минном поле. Такое ощущение, что того и гляди языком растяжку зацепишь. Ну, вот для примера. Сижу так это после обеда. Особист рядом покуривает и мух-комаров веточкой отгоняет. Я палочку строгаю и жду своих ребят, которые переходят от стадии насыщения в стадию пресыщения. «А как у тебя Мария Никитична поживает? В операционное отделение перевелась?» Невинный такой вопросец, с двумя капканами. О том, как живут родители, я с ним не говорил. Да и вообще, никто из ребят об этом не знает. Здесь, как я обратил внимание, тему дома как-то стараются обходить. У кого родня в оккупации осталась, у кого в эвакуации, незнамо где оказалась, у кого и совсем, как у Андрюхи. Мать еще в мае перевелась, но она пока всего лишь обслуживает. Ей только иногда разрешают ассистировать. У них там хирург просто зверь. Ему операционная сестра по ошибке не тот зажим подала. Так он в нее этим зажимом запулил и обматерил вдобавок. Только матушку Дарья Никитична зовут. Особист пустил струйку дыма в сторону весьма настойчивого слепня и отмахнулся веточкой. Причем с таким видом, что ошибся, мол, ну, с кем не бывает. «Вот у вас будет врачебная династия. Вернешься в свой медицинский доучиваться после войны, станешь доктором, прямо как наш Бородулин. Но ты это, смотри, инструментами в сестёр не бросайся». Врачебная династия у Мишки могла бы быть. Это же его мать в медицинский заставляла поступать. Я сам в химико-технологическом учиться начинал. «Хм, надо же. А иногда про кости, связки или обмен веществ что-нибудь эдакое загнешь. Я считал, что ты у нас с айболитом после войны станешь». «Нет, товарищ лейтенант, айболит — это ветеринария. Если уж идти в медики, то лучше тогда в зубные врачи». «Это ж почему?» «Все бояться будут, но все равно придут, когда зубы заболят». «Будут бояться, но все равно придут?» — хмыкнул особист. Оценил завуалированный прогиб. «Ладно, расслабься. Ты чё такой серьезный? «О, блин, почти по-пацански, как в мое время принято было». Особист тогда дождался Храмова и комиссара, а затем пошел с ними в сторону штаба. Я же чувствовал себя, как после экзамена по высшей математике. Чуть по пальцу ножом не чиркнул. Андрей, который и так слышал, что меня забирает к себе особист, выглянул в окошко, оценив перспективы дальнейшей летной работы. Потом ткнул пальцем в себя и вопросительно посмотрел. Ну что сказать, я и сам не понял, куда меня позвали. Поэтому только пожал плечами и развел руками. Андрей махнул, типа «уматывай, не задерживай», и продолжил отработку района боевых действий с остальными парнями. Нашего змея и Чернова я догнал на половине дороги к штабу. Они негромко переговаривались, при этом особист что-то быстро и отрывисто говорил, а наш зам согласно кивал. Когда я подбежал, особист резко повернулся и спросил, как само собой разумеющееся. «Хабиш дас риштиш ферштанден, дас дудойч гудш приншст?» Примечание автора. «Я правильно понял, что ты хорошо говоришь по-немецки. Имге генталь, мальх мальх унзер шлехт. «Вохер волен зи даст ден висен?» Примечание автора. Напротив, немножко и очень плохо. Откуда вы это знаете? Выдал я на автомате. Я виноват опять же, что учительница в моей школе нас гоняла так, что тройка в аттестате о среднем образовании превратилась в твердую четверку в институте. Это не считая того, что затем на заводе пришлось локоть в локоть работать с парнями из гамбургского Майера, которые у нас на участке монтировали оборудование. «Из личного дела одного лейтенантика. А вот твое кёльнское «х» вместо «щ» меня позабавило. Посчитаем, что на четверку знаешь», — усмехнулся особист. «От Журавлева толку много ли будет?» Как бы еще раз уточняя, спросил Чернов. «Ничего, сгодится. Он к тому же еще и немецкий знает. Станет протокол вести. А то, если мои архаровцы писать станут, то потом без стакана не разберешь их каракули». Затем продолжил разговор, прерванный моим появлением. «Раненых к Бородулину. Только скорее давай, строго в разнобой, чтобы они друг друга не видели. Всех лишних из санчасти убрать. Кто ходячие, пусть шуруют гулять, а остальные, чтоб носа из госпитальной землянки не показывали». «Ясно, сейчас сделаем. А почему такие меры и такая спешка?» «Скорее всего, мы захватили настоящих диверсантов. Напасть они не успели, но враждебную активность проявили. В машине у них нашли вещмешок с рацией и другие улики. Кроме того, у этих молодцев при себе документы, явная фальшивка. Видно, что оттиски печати имеют маленькую несостыковку с продолжением на фотографии. И все остальные бумаги к тому же новенькие, как будто только из канцелярии. В общем, так. Сейчас надо как можно быстрее вытрясти из этих гавриков максимальное количество информации, пока они не очухались. Из особого отдела дивизии скоро будут? Обещали часа через 3. Дороги сейчас, сам знаешь, какие. Я выставлю оцепление и всех отгоню подальше, чтобы не лезли. Правильно. А то будет как в анекдоте, советами замучают. Ну, а Журавлев точно подойдет, может заменить его? Некогда. А потом, товарищ майор, вы не доверяете своему звеньевому? Ну, это же не штурмовой вылет. Значит, штурмовик ему доверить можно, а карандаш нельзя? Хорошо, товарищ лейтенант госбезопасности, думаю, что вы правы. Оставлю вам нашего звеньевого. Итак, товарищ младший лейтенант, вы привлечены для ведения предварительного допроса подозреваемых. Что вам следует делать и что говорить, сейчас объясню. Когда прибудут сотрудники особого отдела дивизии, вы будете освобождены от этого задания и вернетесь к выполнению обычных обязанностей. Хотя нет, передумал. Давай работай до конца. Тем временем мы уже зашли в землянко-палатку штаба. На удивление, там никого не было. Даже связисты и писаря выгнали. Особист быстро снял плащ-палатку, который обычно загораживался его угол. Под ведение допроса решили использовать все невеликое помещение. В штабе кто-то навел образцовый порядок. На столах пусто. Хоть бы карандаши или лист бумаги оставили. «Журавлев, давай сюда оружие». «Орешников, прими. Нож тоже снимай с ножными». «Хм, а это-то зачем? Не сказать, что ТТ пилотов и наганы технарей придавали значительности и уверенности. Просто уже как-то привычно ощущать тяжесть на боку и знать, что под рукой есть весомый аргумент. А свой стропорез вообще последние 2 месяца снимал с пояса только когда заваливался спать. Нож при этом обычно лежал у меня под подушкой». «Это потому, что вы летчики, народ горячий, еще стрельбу здесь устроишь». «Они, зараза, сейчас живыми могут быть важнее нас всех вместе взятых. Кроме того, среди этих Робинзонов, возможно, окажутся весьма резкие ребятишки. Вякнуть не успеешь, а твое оружие у них будет». Змей при ведении этого инструктажа неспешно прогуливался по помещению, еще раз оглядывая антураж и оценивая обстановку. «Итак, лейтенант, задача у тебя самая простая. Бери бумагу и карандаши. Вон, в том шкафу возьми, будешь записывать. Только успевай. Посторонних вопросов не задаешь. Если возникнет пиковая ситуация, блокируй движение в своем секторе. В схватке на себя не надейся. Если что, ори громко и звонко, чтобы ребята успели среагировать и нейтрализовать клиента. Запомни условные фразы. В зависимости от хода дела я буду их произносить. «Вот духота-то» или «душно сегодня» — это команда усиления внимания. Задержанный может попытаться вырваться. Тебе в этом случае следует подойти к окну и откинуть сетку. Это будет сигналом нашим, которые страхуют снаружи. «Чёрт» или «к чёртовой матери», «чертей тебе вдышло» — это сигнал готовности к бою. Ты должен встать, освободить руки, заблокировать проход между столами. Следует быть готовым к ведению рукопашного боя в замкнутом пространстве. Сейчас, пока есть несколько минут, освободи карманы, сними с руки часы, расстегни пуговицы на воротнике, подтяни брючный ремень и ослабь поясной. Особист вздохнул, подошел ко входу в предбанник, оглянулся с порога. Осмотрел еще раз место предстоящей работы. Чувствовалось, что если бы была возможность, то он еще что-нибудь довел бы до ума. Некогда. Так, раз так, всегда некогда. А почему мы спешим с допросом? Вы же говорите, что приедут люди из дивизии. Вот пусть они отрабатывают. Будет более качественно. Журавлев, я же не лезу в пилотирование штурмовика. Ладно. Исключительно в виде продолжения инструктажа. Не исключено, что у них скоро должен быть сеанс радиосвязи или встреча со страхующей группой. Возможно, что если они не выйдут в эфир или не появятся в условленном месте, то это станет сигналом об их захвате. А что, если они к тому же являются не единственной группой, действующей в нашем районе? Короче, чем быстрее мы получим их показания, тем лучше. Ага. След красной помады на фонарном столбе. Тайник в арке Краснолужского моста. Трианон, трианон, трианон. Особист критически осмотрел меня, вздохнул и махнул рукой, типа «на безрыбье и рак рыба». Не, вы видели? Как развитие базового курса движения, так это «а что дальше, а почему так?» А как писарем поработать, так уже какие-то сомнения. «Ну что, товарищ младший лейтенант, команда к бою!» Подошел к двери и крикнул. «Орешников, давай первого!»